Бонда не сразу осознал свою огромную ошибку, свое непростительное легкомыслие. Когда он представил, что благодаря его лекарству леди Катерина могла добраться до лорда Бенедикта и там его предать, быть может, даже отдать вещи, предназначенные Брацана для нее и Алисы, Бонде сделалось так дурно, что он с трудом дошел до дивана и повалился на него в полном отчаянии. Он снова выкурил папиросу, выпил стакан воды и принялся обдумывать свое положение. Ему было ясно, что прежде всего он должен проникнуть в дом пасторши и выяснить степень ее виновности. Он прошел в свою спальню, вынул из чемодана связку отмычек. Желая иметь надежных спутников, он решил взять с собой Анри и Армандо. Бонда накинул плащ, надвинул глубоко на лоб шляпу и выглянул в коридор. В гостинице уже все засыпало, музыканты расходились по домам, кое-где еще сновала прислуга. Теперь Бонда пожалел, что, изображая из себя царька, приказал разместить свою свиту так далеко. Ему надо было подняться на следующий этаж и дойти до конца длинного коридора. Добравшись до комнаты Армандо, он остановился в полном изумлении. Дверь была открыта настежь, и комната спешно приводилась в порядок. На вопрос Бонда, что это означает, ему сказали, что молодые выехали час назад. Взбешенный и обеспокоенный, Бонда отправился к портье и узнал, что новобрачные перебрались в другой корпус, где гораздо тише. Сейчас пройти туда нельзя. Однако племянник просил сообщить дядюшке, что в назначенное время они с женой приедут прямо в контору. Бонда не решился будить Анри, справедливо полагая, что оба дружка спят теперь так, что толку от них все равно не будет. Послав проклятие за отсутствие дисциплины и расхлябанность, Бонда вышел в туманную ночь, изрядно удивив швейцара. Несмотря на то, что он уже долго работал с Брацана, Бонда не мог похвастаться, что закалился в бесстрашие. Кроме того, он только пить любил в одиночку, работать же всегда предпочитал с подручными. Если бы он не боялся так Брацана и прочих директоров, жестокость которых отлично знал, он, пожалуй, и не пошел бы во мрак спящего города. Но один страх леденил сердце, а другой двигал его ногами. Бонда наткнулся на кэб, растолкал спящего кучера и велел вести себя к пасторскому дому. С большим трудом он отыскал парадное крыльцо и стал стучать в дверь так, что и пастор с погоста поднялся бы, не только живая пасторша. Но дом молчал. Ощупав руками замочную скважину, Бонда вставил в нее отмычку, но тут же ощутил сильнейший удар по руке. — Кто здесь? — крикнул он в страхе. Но в тишине ночи ему ответило только похрапывание вновь заснувшего кучера. Бонда принялся шарить руками по входной двери. Он никого не ухватил, ни на кого не наткнулся. Боясь ночного полисмена, Бонда вторично отыскал замочное отверстие, быстро ткнул туда отмычку, но повернуть ее так и не смог. Он получил еще раз сильный удар по руке и на этот раз уже не смог ее поднять. Рука висела как мертвая. Ступеньки, казалось ему, уползали из-под его ног. Он едва смог присесть, чтобы обдумать свое положение. Что пасторша не просто сбежала, а была уведена каким-то сильным врагом, это Бонда понял сразу. Но где искать этого врага, как отвоевать пасторшу, чтобы завтра держать ее подле себя и вырвать с ее помощью Алису? Туман стал рассеиваться, забрезжил рассвет. Бонда решил ехать к дому лорда Бенедикта и попытать там счастье. Рука его стала оживать. Он растолкал кучера и снова покатил по пустынным улицам. Остановившись напротив дома, где жил лорд Бенедикт, Бонда вышел из кэба, велел кучеру ждать его на углу и прошелся несколько раз мимо, не решаясь перейти улицу, поскольку хорошо помнил свою первую неудачную попытку пробраться сюда с письмом к Алисе. Наконец, набравшись храбрости, он сошел с тротуара на мостовую, но только успел сделать несколько шагов, как из-за угла вылетела карета, запряженная прекрасными лошадьми, едва не сбила его с ног и остановилась у подъезда. Злополучного путника, едва увернувшегося от смерти, обдало с ног до головы густой осенней грязью, и все, что он увидел, были две мужские фигуры, входившие в освещенную парадную дверь. Дверь захлопнулась, через минуту распахнулись ворота, куда въехала коляска, и снова настала тишина. Бонда, взбешенный, мокрый, измученный, еле совладал с собой, чтобы не избить Соню кучера, покачивавшегося на своих козлах. С трудом проскочил Бонда незамеченным в свои комнаты, ибо в гостинице уже начиналась утренняя жизнь вечно хлопотавшей прислуги. С отвращением срывал он с себя мокрую одежду. Жадно выпив несколько стаканов вина, он отправился в спальню. Так закончилась для него эта ночь, накануне решительной схватки, для которой его сюда и прислали, и которую брат Сана представил как легкий и приятный фарс.